Часть третья. «Таймс», 6 июня 1919 года. Вести с рынка недвижимости. Домовладение лорда Сазерленда. Главной сделкой этой недели можно назвать вкратце упомянутую вчера в «Таймс» сделку конторы «Mabbitt & Edge» по продаже «Хабердин Хаус», фамильного дома лорда Сазерленда. Дом по адресу Гроувенор-сквер, 17, купил известный банкир мистер С. Лакстон для своего сына мистера Т. Лакстона и его молодой жены, достопочтенной Ханны Хартфорд, старшей дочери лорда Эшбери. Мистер Лакстон и достопочтенная Ханна Хартфорд поженились в мае в фамильном имении невесты Ривертоне, неподалеку от деревни Саффрон-Грин, и сейчас проводят медовый месяц во Франции. Через месяц они вернутся в Лондон и поселятся в резиденции Хабердин Хаус, которая будет переименована в Лакстон Хаус. Мистер Лакстон – кандидат Тори от избирательного округа в Восточном Лондоне и примет участие на повторных выборах в парламент в ноябре этого года. Ловля бабочек. На весеннюю ярмарку мы приехали на микроавтобусе. 8 человек. 6 обитателей дома престарелых, Сильвия и та девушка с косой до пояса. Никак не могу запомнить, как ее зовут. Наверное, посчитали, что нам нужно немного развеяться. Хотя какой смысл менять уютную комнату на поляну с палатками, торгующими пирожками, игрушками и мылом, я лично понять не могу. Мне было бы гораздо лучше дома, вдали от всей этой суеты. За зданием муниципалитета, как обычно, установили передвижную сцену, а перед ней ряды белых пластмассовых стульев. Все остальные, включая Сильвию и девушку с косой, сидели там, глядя, как фокусник достает из железного ведра теннисные мячики. А я предпочла остаться здесь, на скамейке возле памятника. Как-то чудно я себя чувствую. Это все жара. Когда я проснулась, подушка была мокрой, и все утро в голове плавал какой-то туман. Мысли приходили, и, не успев оформиться до конца, ускользали, прежде чем я успевала их ухватить. Похоже на ловлю бабочек. Такая неопределенность здорово раздражала. Может быть, чашка чая мне поможет? Куда же подевалась Сильвия? Она сказала мне, куда идет. Она ведь сидела тут секунду назад, курила, рассказывала о новом поклоннике, о том, что они собираются пожить вместе. Когда-то, давным-давно, я сочла бы такие отношения непозволительными, но под действием времени взглядам свойственно меняться. Кожа на ногах, там, где она не прикрыта туфлями, уже поджарилась. Хорошо бы передвинуть ноги в тень, но глупое упрямство уговаривает меня остаться на месте. Вот придет Сильвия, увидит красные пятна и поймет, как надолго она меня бросила. Со своего места я вижу кладбище. Восточную его часть, обсаженную тополями. Молодые листочки трепещут на еле ощутимом ветру. Под тополями высятся надгробные камни. Где-то там лежит и мама. Со дня ее смерти прошла уже целая вечность. Холодный день 1922-го. Земля промерзла глубже некуда. Заледеневшая от мороза юбка прилипла к чулкам, а на холме стоит почти неузнаваемый мужчина. Мама забрала свои тайны с собой, в ледяную стылую землю. И все-таки я их раскрыла. Я здорово разбираюсь в тайнах. Они стали делом моей жизни. Возможно, мне казалось, что чем больше я знаю о секретах, тем легче будет прятать мой собственный. Мне жарко. Слишком жарко для апреля. Наверное, виной всему глобальное потепление. От него тают шапки полярного льда, появилась озоновая дыра и всякие болезни 90-х годов. Наша планета стала какой-то недружелюбной. Даже дожди теперь опасны. Они разрушают памятник героям войны. Одна щека у каменного солдата вся в ямочках, нос крошится от времени. Он похож на кусок хлеба, исклеванный птицами. Солдат знает, что такое долг. Не думая о ранах, он уже 80 лет стоит в дозоре на каменном постаменте и пустыми глазами всматривается в поля вокруг города, в улицу, ведущую к автомобильной стоянке у нового торгового центра. Самое место для героя. Он почти такой же старый, как я. Неужели он так же устал? И солдаты, и пьедестал заросли мхом. Из высеченных на камне букв лезут травинки. Дэвид тоже здесь, в самом верху, среди других офицеров. И Руфус Смит, сын старьевщика. Он воевал в Бельгии, и его завалило в траншее. Еще ниже — Раймонд Джонс, деревенский торговец, у которого я девчонкой покупала книги. Его маленькие сыновья уже давно мужчины. Пожилые мужчины, пусть и моложе меня. А может быть, и они уже умерли. Неудивительно, что солдат крошится. Слишком много на него навалилось. Каково ему в одиночку нести бремя сотен трагедий, быть хранителем бесконечного эха смерти? Правда, он не совсем один. Похоже, стоит в каждом английском городке. Они — шрамы на лице нации. В 1919-м рубцами памятников покрылась вся земля, пытаясь залечить недавние раны. Как мы верили тогда в прекрасное будущее, в Лигу наций, в торжество цивилизованного мира. И никто не слушал поэтов. На каждого Эллиота, на каждого Хантера приходилось по 50 азартных молодых людей, исповедующих идеи Теннисона о всемирном братстве. Разумеется, продлилось это недолго. Иначе и быть не могло. Разочарование было неизбежным. За 20-ми пришли 30-е с их депрессией, а за ними новая война. После нее все стало по-другому. Из ядерного облака Второй мировой не выросли гордые победные мемориалы. Надежда погибла в газовых камерах Польши. Домой вернулось второе поколение людей, искалеченных войной. А на старых памятниках появились новые имена — сыновья под отцами. В сознании людей навсегда поселилась тоскливая мысль о том, что когда-нибудь все эти ужасы повторятся снова. Войны делают историю невероятно простой. Четкие даты, легко запоминающиеся события. До и после. Победители и побежденные. Враги и союзники. Настоящая история, подлинное прошлое, далеко не так проста. Она не плоская и не примитивная. Она текучая и быстрая, как река, необъятная и непознанная, как вселенная. И еще она изменчива. Как только кажется, что помнишь что-то очень четко, проекция сдвигается. Выползают новые, давно забытые картины, новые версии происшедшего. Я пытаюсь сосредоточиться на поворотных пунктах истории Ханны и Тедди. В последнее время все мои мысли так или иначе сворачивают на Ханну. Глядя назад, очень легко делать выводы. Отсюда ясно видны события, которые привели к тому, что рано или поздно должно было случиться. А ведь в то время я их не заметила. В настоящем поворотные пункты ускользают, проходят мимо незамеченными. Мы упускаем возможности, принимаем катастрофы за удачи. И только потом какие-то события становятся знаковыми. Их называют так историки, пытающиеся придать запутанным клубкам жизни хоть какое-то подобие порядка. Интересно, как Урсула разберется с семейной жизнью Тедди и Ханны? Что приведет их к неудаче? Может быть, приезд Деборы из Нью-Йорка? Или провал Тедди на выборах? Отсутствие наследника? Согласна ли она, что признаки грядущего несчастья проявились еще в медовый месяц? Тонкие трещины, почти невидимые в сумеречном парижском свете. Едва заметные разрывы в тончайшей ткани 20-х годов. Прекрасной ажурной ткани, такой непрочной, что не было никакой надежды подольше ее сохранить. Летом 19-го года Версальский мирный договор согрел Париж теплым пламенем оптимизма. По вечерам я раздевала Ханну, снимала с нее тончайшее газовое платье, каждый раз новое, бледно-зеленое, голубое, розовое. Тедди любил качественный бренди и безупречно одетых женщин. Она рассказывала мне, где они сегодня побывали и что посмотрели. Поднимались на Эйфелеву башню, гуляли по Елисейским полям, обедали в наимоднейших ресторанах. Впрочем, Ханну привлекало нечто большее, а может, меньшее. «Ах, эти рисунки, Грейс!» — сказала она однажды вечером. «Кто бы мог подумать, что я настолько влюблюсь в рисунки?» Рисунки, сувениры, люди, запахи. Ханна жадно поглощала новые впечатления. Годы и годы она провела в ожиданиях. Годы, которые считала пропавшими даром, потраченными зря. А сейчас кругом столько людей, с которыми можно поговорить. Богачи в ресторанах, политики только что с переговоров. Уличные художники. Тедди вовсе не был слеп. Он замечал несколько истерическую восторженность Ханны, ее склонность к идеализации, но приписывал все юности. Сейчас эти черты скорее забавляли и радовали, чем настораживали его. А через некоторое время, считал он, жена обязательно их перерастет. Не то чтобы ему очень этого хотелось. В то время он обожал ее такой, какая она есть. Обещал свозить на будущее лето в Италию, посмотреть Помпеи, галерею Уффици, Колизей. Да чего только он не обещал. Ханна была зеркалом, в котором Тедди видел себя не сыном своего отца, такого обычного, самоуверенного, скучного, но мужем очаровательной, непредсказуемой женщины. Ханна, в свою очередь, почти не говорила о Тедди. Он был приложением ко всему остальному, средством, с помощью которого Ханна наконец-то отправилась в путешествие. Нет, Тедди ей даже нравился. Она находила его забавным. Правда, тогда, когда он меньше всего этого ожидал. Добрым и приятным. Интересы его были уже, интеллект ниже. Но Ханна не заостряла на этом внимание и даже научилась льстить супругу, когда это требовалось. А любовь? К чему она? Ханна не страдала от ее отсутствия, во всяком случае тогда. Кому нужна любовь, когда вокруг столько всего интересного? Однажды утром, ближе к концу медового месяца, Тедди проснулся с головной болью. Он вообще страдал мигренями, не частыми, но сильными, отголосок какой-то детской болезни. И ничто ему не помогало. Он мог лишь лежать в затененной комнате и маленькими глотками пить воду. В тот первый раз Ханна растерялась. Раньше она почти не сталкивалась с чьей-нибудь болезнью. Она неуверенно предложила Тедди посидеть с ним, но он не хотел лишать ее удовольствия погулять по Парижу и отказался, объяснив, что она все равно ничего не сможет для него сделать. Меня отправили на прогулку вместе с ней. Тедди считал, что леди, даже замужней, не пристала ходить по улицам одной. Ханне надоели магазины и вообще помещения. Она хотела открыть для себя свой собственный Париж. Мы вышли на улицу и отправились, куда глаза глядят, без всякой карты. «Смотри, Грейс», — то и дело повторяла Ханна, — «давай повернем вот сюда». В конце концов мы вошли в странный полутемный узкий переулок. Два ряда домов стояли так близко, что крыши их почти смыкались. По переулку плыла музыка и выплескивалась на маленькую площадь. В воздухе носились смутно знакомые запахи. Что-то съедобно-мертвенное. И люди. Голоса. Ханна постояла у входа в переулок и решительно шагнула вперед. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Мы попали в коммуну художников. Это я теперь понимаю. Пожив в 60-х, побывав в Хайт-Эшбери и на Карнаби-стрит, я уже не удивлюсь, столкнувшись с веселой, пестрой нищетой парижской богемы. Примечание. Хайт-Эшбери — район в центральной части Сан-Франциско, ставший известным в 60-е годы как место сборищ хиппи и центр наркокультуры, что отразилось в одном из его прозвищ — Гашишбери. Место проведения «Лето любви» 1967 год и других эпатажных акций тех лет. Карнаби-стрит — улица в Лондоне, известна магазинами модной одежды преимущественно для молодежи. Но тогда, первый раз выехав из Сафрона, где в бедности не было ничего привлекательного, я была ошеломлена. Мы шли по переулку мимо крошечных ларьков и открытых дверей. Всюду были натянуты разделявшие их простыни. Из ароматных палочек курился тяжелый мускусный дым. Ребенок с большими золотистыми глазами равнодушно выглядывал из-за ставен. На красных, расшитых золотом подушках сидел человек и играл на кларнете, хотя тогда я не знала, как называется эта длинная черная палка, вся в блестящих колечках и клавишах. Я мысленно назвала ее змеей. Когда человек перебирал по змее пальцами, из нее лилась музыка. Странная, опасная. От нее становилось неловко, будто она пела о чем-то слишком интимном. Потом я узнала, что это джаз, а еще чуть погодя, он распространился повсеместно. По всему переулку стояли столы, за ними сидели люди, они читали, разговаривали, даже ругались. Пили кофе и странные напитки из необычных бутылок, вероятно, ликер. Когда мы проходили мимо, люди поднимали глаза, с интересом или без сказать трудно. Я старалась не встречаться с ними взглядом и только безмолвно умоляла Ханну повернуть обратно, вернуться к свету и безопасности. Меня пугали чужие запахи и непонятная музыка. А вот Ханна чувствовала себя как рыба в воде. Она стремилась впитать в себя все и сразу. Кругом висели картины, только не такие, как в Ривертоне. Эти были нарисованы углем. С кирпичных стен на нас смотрели чьи-то лица, глаза, торчали руки и ноги. Один рисунок привлек внимание Ханны. Большой. Человеческая фигура поместилась на нем целиком. Женщина, сидящая на стуле. Не в кресле и не в шезлонге, а на простом деревянном стуле с тяжелыми ножками. Она сидела, широко разведя колени, и смотрела прямо на нас. Нарисованная блестящим углем, она была совершенно ногой и очень черной. Большие глаза, торчащие скулы, выпеченные губы. Волосы собраны в пучок на затылке. Предводительница воинов. Меня просто ошарашила такая откровенность. Мне казалось, что Ханна должна чувствовать то же самое. Однако она повела себя очень странно. Склонила голову к плечу, подняла руку и провела пальцем по щеке нарисованной женщины. Рядом тут же вырос какой-то человек. «Вам нравится?» — спросил он с сильным акцентом. Мне не понравилось, как он глядел на Ханну из-под тяжелых век. Человек явно понял, что у нее есть деньги. Догадался по одежде. Ханна заморгала, будто очнувшись. «Да», — тихо сказала она. «Хотите купить?» Ханна сжала губы. «Думает», — поняла я. «Несмотря на любовь к искусству, такую картину Тедди бы и не одобрил. В рисунке, в женщине таилось что-то опасное, дикое. И все-таки Ханне она нравилась. Картина напоминала ей о прошлом. Игра, Нефертити. Роль, которую она играла со всей горячностью непризнающего рамок детства». Ханна кивнула. «Да, она хочет ее купить». От плохих предчувствий у меня по спине побежали мурашки. Лицо мужчины осталось бесстрастным. Он позвал кого-то. Ответа не последовало, и он жестом пригласил Ханну внутрь. Обо мне, похоже, просто забыли, но я продолжала держаться подле Ханны и следом за ней вошла в низенькую красную дверь. Мы очутились в студии, темной как нора. Со стен лоскутами свисали выцветшие зеленые обои. Пол, насколько позволяли видеть разбросанные там и сям листы бумаги с набросками, был каменным. В углу лежал матрас, на нем потрепанные подушки и плед. Вокруг матраса валялись пустые бутылки. А еще там сидела женщина. Женщина с портрета. К моему ужасу, она была совсем голой. Женщина осмотрела нас с мимолетным интересом и не сказала ни слова. Поднялась и оказалась очень высокой, даже выше мужчины. Подошла к столу. В ее движениях, в равнодушии к тому, что мы смотрим на нее, видим ее груди, одна больше другой, сквозила какая-то дикая свобода, от которой на меня напала странная слабость. Они не такие, как мы. Как я. Женщина закурила сигарету. Я смотрела в сторону, Ханна нет. «Мадам хочет купить твой портрет», — сказал мужчина на слишком правильном английском. Чернокожая женщина оглядела Ханну и ответила что-то на незнакомом мне наречии. Не на французском, это точно. Что-то гораздо более экзотическое. Мужчина засмеялся и перевел. «Не продается». Он протянул руку и вдруг взял Ханну за подбородок. У меня в ушах испуганно застучал пульс. Даже Ханна подалась назад, а художник уверенно покрутил ее лицо туда-сюда и отпустил. «Только обмен». «Обмен?» — переспросила Ханна. «На ваш портрет», — объяснил мужчина. Пожал плечами. «Берете ее портрет, оставляете свой». «Подумать только». Портрет Ханны, да еще неизвестно в каком виде, останется висеть в этом ужасном французском переулке, и каждый прохожий станет на него пялиться? Ну уж нет. «Мы уходим, мэм», — с непонятно откуда взявшейся твердостью сказала я. «Мистер Лакстон нас ждет». Наверное, Ханну тоже удивил мой тон, потому что к моей огромной радости она кивнула. «Да, Грейс, ты права». Мы подошли к двери. На пороге Ханна обернулась к художнику. «Завтра», — задумчиво сказала она. «Я приду. Завтра». По дороге домой мы не разговаривали. Ханна шла быстро, целеустремленно. В ту ночь я лежала без сна, в смятении и страхе, гадая, как остановить ее. «Я должна, я смогу». Портрет тревожил меня. Даже не сам портрет, а то, как Ханна на него смотрела. В них было что-то общее. Даже уличный шум в ту ночь казался мне зловещим, опасным. Чужие голоса, чужая музыка, женский смех где-то неподалеку. Я мечтала скорее вернуться в Англию, страну, где царят строгие правила и каждый знает свое место. Конечно, такая Англия существовала лишь в моем воображении, ведь ночью все выглядит по-другому. К счастью, утром все разрешилось само собой. Когда я пришла одевать Ханну, Тедди уже проснулся и сидел в кресле. Голова у него еще болела. «Но что за супруг, — сказал Тедди, — оставить свою очаровательную жену в последний день медового месяца?» Он предложил Ханне пойти по магазинам. «Сегодня последний день. Давай накупим каких-нибудь сувениров». На память о Париже. Когда они вернулись, среди покупок портрета не было. То ли Тедди оказался его покупать, то ли Ханна даже не стала спрашивать. В любом случае, я была рада. Вместо рисунка Тедди купил ей меховую накидку, норку с маленькими лапками и тусклыми стеклянными глазками. Мы возвращались в Англию. Меня мучит жажда. Кто-то сидит рядом. Нет, не Сильвия. Это беременная женщина. У ее ног стоит сумка с вязаными куклами и домашним вареньем. Лицо соседки блестит от пота, косметика потекла, под глазами черные полоски. Она смотрит на меня. Я приветливо киваю. Думаю, не попросить ли ее принести мне что-нибудь попить. Но решаю, что нет. Кажется, ей даже хуже, чем мне. «Хороший денек», — произносит женщина. «Солнечный, теплый». У нее на лбу выступили капли пота. Майка под тяжелой грудью прилипла к телу и потемнела. «Хороший», — соглашаюсь я. «Очень теплый». С усталой улыбкой она отворачивается. Мы вернулись в Лондон 19 июля 1919 года, в день мирной демонстрации. Наш водитель ловко нырял между автомобилями, амнибусами и конными повозками, объезжал толпы людей с флагами и плакатами. Еще не высохли чернила на договоре, закрепившем санкции, которые позднее стали причиной следующей войны. Но англичане об этом не знали. Пока не знали. Просто радовались, что южный ветер больше не приносит из-за Ла-Манша эхо выстрелов, что одни мальчики не стреляют в других. Автомобиль выгрузил меня и гору вещей у одного из лондонских домов и отправился дальше. Саймион и Эстелла ожидали молодых к чаю. Ханна с удовольствием поехала бы прямо домой, но Тедди настоял на визите к родителям и загадочно улыбался при этом, будто готовил сюрприз. Из парадной двери вышел лакей, взял в каждую руку по чемодану и снова вернулся в дом. Личные вещи Ханны он оставил мне. Я удивилась. Мне почему-то казалось, что в доме пока не должно быть других слуг. Кто же его в таком случае нанял? Я постояла, вдыхая аромат большого города, запахи бензина и свежего навоза. Запрокинула голову, чтобы увидеть все 6 этажей огромного дома. Он был построен из коричневого кирпича. По обе стороны от парадного крыльца высились колонны. Кругом стояли точно такие же здания. На одной из колонн красовалась цифра 17. Номер 17 по Гроувинер-сквер. Мой новый дом, в котором я наконец-то стану настоящей горничной-камеристкой. Вход для слуг представлял из себя ряд ступеней, ведущих с тротуара на цокольный этаж и отгороженных черными чугунными перилами. Я подхватила сумки и зашагала вниз. Из-за закрытой двери доносились приглушенные, но, несомненно, сердитые голоса. В окне мелькнула спина какой-то женщины. Ее манера держаться — нахальная, сказала бы миссис Таунсенд, и выбившиеся из-под шляпы светлые кудряшки говорили о молодости. Она ругалась с невысоким толстым мужчиной, красным от гнева. Жестом победительницы девушка закинула за спину сумку и шагнула к двери. Не успела я отодвинуться, как она распахнула ее. Мы столкнулись нос к носу и ошалело уставились друг на друга, словно на отражении в кривом зеркале. Девушка опомнилась первой. Она громко расхохоталась, забрызгав слюной мою шею. «А я-то думала, сейчас трудно найти горничную. Что ж, добро пожаловать. Меня-то больше не заставишь скрести чужие дома за жалкие гроши». Она обошла меня и потащила сумку вверх по лестнице. Остановилась, обернулась и крикнула. «Прощай, Изи Баттерфилд! Бонжур, мадемуазель Изабелла!» Разразившись очередным взрывом смеха и театрально взмахнув юбками, она исчезла. Я даже не успела ответить. Объяснить, что я не простая горничная, а самая настоящая камеристка ее светлости. Я постучала в открытую дверь. Никто не ответил, и я вошла. В доме явственно пахло воском, хотя не тем, к которому я привыкла, фирмы «Стаббингс» и компания, и картошкой, и еще чем-то, приятным, но незнакомым. Давешний мужчина стоял у стола. За его спиной, положив ему на плечи руки с красными скрюченными пальцами, стояла тощая женщина. Они дружно повернулись ко мне. У женщины под левым глазом красовалась огромная черная родинка. «Добрый день», — поздоровалась я. «Я...» «Добрый?» — переспросил мужчина. «От нас сбегает уже третья горничная. Через 2 часа в доме прием. И вы хотите, чтобы я считал сегодняшний день добрым?» «Ну, хватит, успокойся», — сказала женщина. «Это Изи, настоящая дрянь. Хочет податься в гадалки. Видали вы? Если у нее есть хоть капля таланта, я царица Савская. Рано или поздно ее придушат обманутые клиенты. Вот увидишь». Она заявила это с плохо скрытым в голосе торжеством и с такой злобной улыбкой, что мне стало страшно. Захотелось повернуться и уйти, откуда пришла. Но на память пришел совет мистера Гамильтона. Надо поставить себя правильно с первой минуты. Я откашлялась и, собрав всю свою уверенность, сказала: «Меня зовут Грейс Ривз». Двое у стола с недоумением глядели на меня. «Я новая камеристка». Женщина выпрямила спину и, прищурившись, заявила: «Хозяйка не упоминала ни о какой новой камеристке». «Как не упоминала?» — заикаясь от изумления, проговорила я. «Мне точно известно, что она отправила письмо с распоряжениями из Парижа. Я сама относила его на почту». «Париж?» — переглянулись они. И тут мужчина как будто что-то вспомнил. Торопливо закивал и снял руки женщины со своих плеч. «Конечно», — сказал он, — «мы ждали вас. Меня зовут мистер Бойли, я тут в 17-м номере, дворецки. А это миссис Тибет». «Очень рада познакомиться», — смущенно кивнула я. Дворецкий и миссис Тибет по-прежнему смотрели на меня весьма странно. «Я очень устала с дороги. Не будете ли вы так добры позвать горничную, чтобы она показала мне мою комнату?» Миссис Тибет так поморщилась, что кожа вокруг родинки пошла складками. «Нет у нас больше горничной. Пока нет. Хозяйка, то есть миссис Эстелла Лакстон, никак не может найти подходящую». «Да», — подтвердил мистер Бойли и недовольно сжал губы. «У нас сегодня прием. У меня каждая пара рук на вес золота. Мисс Дебора не терпит изъянов». «Что это еще за мисс Дебора?» Я нахмурилась. «Моя хозяйка, молодая миссис Лакстон, не упоминала ни о каком приеме». «Разумеется», — согласилась миссис Тибет. «Она и не могла. Это сюрприз к возвращению мистера и миссис Лакстон после медового месяца. Мисс Дебора и ее мать готовили встречу несколько недель». К тому времени, как прибыл автомобиль Тедди и Ханны, вечеринка была в полном разгаре. Мистер Бойли получил распоряжение отправить меня к дверям, встретить молодых и проводить их в бальный зал. «Как правило, это обязанность дворецкого», — объяснил он. «Но сегодня он очень нужен мисс Деборе». Я отворила двери и впустила хозяев. Тедди сиял. Ханна казалась усталой. Неудивительно. После визита к Саймиону и Эстелле. «Я до смерти хочу чаю», — объявила она. «Не так скоро, дорогая», — отозвался Тедди. Он скинул мне на руки пальто и чмокнул жену в щеку. Она, как обычно, чуть отстранилась. «У нас для тебя маленький сюрприз». Тедди отошел от Ханны, потирая руки и посмеиваясь. Она посмотрела ему вслед, а потом подняла глаза, окинула взглядом вестибюль, свежевыкрашенные желтые стены, свисавшую над лестницей на редкость безобразную, но модную люстру, пальмы в катках под гирляндами китайских фонариков. И брови ее поползли на лоб. «Грейс, что тут вообще происходит?» Я виновато пожала плечами и только хотела все объяснить, как откуда-то вынырнул Тедди и взял Ханну под руку. «Сюда, дорогая», — и повел ее в бальный зал. Дверь отворилась, и Ханна недоуменно раскрыла глаза при виде толпы незнакомцев. Неожиданно вспыхнул свет. Мой взгляд метнулся к сияющей люстре, и тут я почувствовала за спиной какое-то движение. Гости радостно зашумели. На лестнице стояла стройная темноволосая женщина с хищным узким лицом. Ее нельзя было назвать красивой, скорее яркой, та иллюзия красоты, которую дает врожденная элегантность. Высокая и стройная, она стояла в позе, какой я никогда не видела раньше. Устремившись вперед, так что платье, казалось, вот-вот упадет с плеч и соскользнет по изящно изогнутой спине. Поза казалась одновременно отрепетированной и естественной, небрежной и надуманной. Руки дамы прикрывал какой-то светлый мех. Я было решила, что это для тепла, но тут мех зевнул, и я с изумлением поняла, что это крошечная пушистая собачка, белоснежная, как парадный фартук миссис Таунсенд. Женщину я не узнала, однако кто это, сообразила сразу. Выдержав эффектную паузу, она скользнула вниз по лестнице и прошла сквозь море гостей, которое расступалось перед ней, словно повинуясь невидимому дирижеру. «Деб!» — воскликнул Тедди ей навстречу. Его простое симпатичное лицо расплылось в широкой ухмылке. Он взял сестру за руки и поцеловал в подставленную щеку. Дебора растянула губы в улыбке. «Добро пожаловать домой, Тиддлс», — с отчетливым нью-йоркским акцентом сказала она. Особенностью ее речи было почти полное отсутствие интонаций. Все слова звучали одинаково, отчего важное казалось неважным и наоборот. «У тебя потрясающий дом, а я созвала сюда самых блестящих людей Лондона, чтобы помочь тебе согреть его». Дебора указала длинным пальцем на прекрасно одетую женщину, стоящую у Ханны за спиной. «Удивилась, дорогая?» — повернувшись к жене, спросил Тедди. «Это мы с мамой все придумали. А Деб, ну она просто рождена для того, чтобы устраивать вечеринки». «Удивилась», — ответила Ханна, пытаясь встретиться со мной глазами. «Даже и сказать не могу, как». Дебора улыбнулась своей волчьей улыбкой и обвела рукой талию Ханны, длинной, белой, словно восковой рукой. «Наконец-то мы встретились», — проворковала она. «Уверена, мы станем лучшими подругами».